мифы о потерянном рае и о предках, скрываемых официальной наукой. Оказывается, остов не принадлежал ни мамонту, ни мастодонту, ни мегатерию, ни птеродактилю, ни плезиозавру. Все эти редкостные палеонтологические названия не подходили к этому животному. Упомянутые ископаемые относятся к третичному или даже к вторичному геологическому периоду, в то время как раскопки, предпринятые Гопкинсом, велись в глубоких слоях земной коры, относящихся к палеоцену, где, как известно, до сих пор еще не было обнаружено ни одного ископаемого животного. Весь этот ассортимент научных терминов, в которых негацианты Соединенных Штатов не слишком-то много смыслили, произвел колоссальный эффект. Из сообщения явствовало, что чудовище не было ни моллюском, ни многокопытным, ни грызуном, ни жвачным, ни панцирным, ни земноводным. Так что же? Оставалось лишь допустить, что это был человек, и притом человек-гигант, ростом более 40 метров. Итак, теперь уже нельзя было отрицать существование расы титанов, предшествовавшей нашей. Если этот факт подтвердится и его признают неоспоримой истиной, то даже самые устойчивые геологические теории полетят кувырком. Жюль Верн, Блеф, американские нравы. В 21 веке по-прежнему высок спрос на древних великанов, чудовищ из морских глубин и прочие открытия из желтой прессы, сокрушающие устойчивые геологические теории. Происхождение от обезьяны – это, в конце концов, скучно, считают мифотворцы. Слова «питекантроп», «австралопитек», «трудовая теория» навевают тоскливые воспоминания о школьных уроках, с которых очень хотелось сбежать. Иное дело – запретные страницы истории. Тайны исчезнувших цивилизаций, расследования, скандалы, разоблачения. И, разумеется, официальная наука скрывает. Ну а ролик на YouTube раскрывает.